Накануне Свен Сунквист вернулся домой очень поздно. Было около полуночи, Анита сидела на кухне и читала. Она ждала его, как и обещала. Он ее обнял и тут же принес их любимый серебряный подсвечник. Зажег белые стеариновые свечи, и, глядя друг на друга, они съели оставшиеся полторта и выпили по бокалу вина. Так он справил свой 41-й день рождения. Теперь ему пошел 42-й год. Он поднялся на второй этаж, зашел в комнату Йонаса, поцеловал его в лоб и сразу же пожалел об этом, потому что мальчик проснулся, посмотрел вокруг и пробормотал что-то неразборчивое. Свен остался с ним и поглаживал его по щечке, пока тот снова не заснул. Потом отнес Аниту в ванную, долго говорил ей, какая она красивая, и обнял ее, когда они сползли на пол, и долго обнимал потом ее обнаженное тело. Утром он проснулся рано. Дом еще спал, когда он собрался и ушел. Он осознавал, что чересчур торопится, ведь фотографию она уже опознала. Однако первое, что он сделал, когда вошел к себе в кабинет, позвонил Лисе Орстрём и попросил ее приехать на опознание. Повторять опознание непрофессионально, и он это знал, но ему хотелось определенности. Это нужно сделать прямо сейчас, чтобы иметь аргумент, который можно предъявить Огестаму. И тогда этот крючкотвор не сможет выпустить Ланга. В этот раз не сможет. Поэтому, когда он оставил Орстрём у окошка, через которое она только что наблюдала тех десятерых с номерами на груди, он был в бешенстве. Он пытался не показывать виду, потому что, конечно, понимал, что она не виновата, она скорее жертва, до смерти запуганная, но ничего не вышло. В нем кипело презрение и бесцельная злоба. И справиться с этим было совсем непросто. Он выскочил оттуда, как ошпаренный, и заспешил в главное управление, в кабинет для допросов. Ланг не должен уйти. Увидев между Шерхольмен и Фрёенген знак дорожной работы, он вскрикнул и ударил ладонью по приборной доске. Эверт Грэнс опаздывал. Он должен был заскочить на Кроноберг, в главное управление, и оттуда пешком дойти до улицы Святого Эрика, где они со Свеном только что условились пообедать. Он знал, что ни на что не годен. Он стоял, неловко положив руку Лене на плечо, и все пытался заставить себя сказать то, ради чего он приехал. Но единственное, что он сейчас чувствовал, — это собственную никчемность. Ни утешить не может, ни обнять по-человечески. Да и никогда не мог. Так он стоял на поле возле водопада, дул ветер, а она стояла рядом со снимком Лидии Грояускас в руках, буквально вцепившись в него, — пока он осторожно не отобрал у нее фотографию. Что он там делал на самом деле? Посреди того, что скоро станет горем. Почему он поехал туда? Потому что тосковал по Бенгту? Потому что у нее никого больше не было? Потому что у него никого больше не было? Движение застопорилось. Из трех рядов машины съезжались в один, а время уходило. Он опаздывал. Но выхода не было. Главное — попасть к обеду. Свену придется подождать. Как и положено, кабинет для допросов не был обременен деталями интерьера. Свен Сунквист влетел туда, запыхавшись. Гнев гнал его через все здание полицейского управления, и он шагал гораздо быстрее, чем нужно. Допрос ведет Свен Сунквист, СС. Вы навестили Хильдинга Ольдеуса непосредственно перед тем, как он был убит. Йохум Ланг, И.Л. Это ты так говоришь. СС. У нас есть свидетели. И.Л. Ну, это же просто прекрасно, Сунквист. Потому что в таком случае ты можешь притащить их сюда и устроить опознание. СС. Свидетели, которые видели тебя там, где был убит Ольдеус. И.Л. Я говорю о том, когда собирают 10 парней и смотрят на них через такую зеркальную стекляшку. Это отличная штука. Опознание. Давай-ка устрой.